Так был заключен договор. И в обмен на Лирину историю, которую они уже слышали, гарпии предложили проводить путешественников в ту часть страны мертвых, откуда легче всего проникнуть в верхний мир. Идти туда надо было долго, по туннелям и пещерам, но они обещали честно показать дорогу и разрешили всем духам сопровождать их. Но не успели они тронуться в путь, как раздался чей-то возглас, насколько громким может быть шепот. Это был дух худого человека с сердитым страстным лицом, и он воскликнул: «Что же теперь будет, когда мы покинем страну мертвых? Можем ли мы жить снова? Или исчезнем, как наши деймоны? Братья и сестры, мы не должны идти за этой девочкой, пока не узнаем, что с нами случится». И прочие духи подхватили: «Да, скажи нам, куда мы идем? Скажи, чего нам ждать? Мы не пойдем, пока не узнаем, что с нами станет». В отчаянии Лира повернулась к Уиллу, но он произнес: «Скажи им правду. Спроси у аллитиометра и передай им его ответ». «Хорошо», согласилась она и вынула золотой прибор. Через минуту ответ был получен. Она спрятала аллитиометр и встала. «Случится вот что», — сказала она. «И это правда, чистая правда. Когда вы выйдете отсюда, частицы, из которых вы состоите, потеряют связь друг с другом и рассеются в воздухе, как было с вашими деймонами. Если у вас на глазах кто-нибудь умирал, вы знаете, как это выглядит. Но ваши деймоны не превратились в ничто. Они стали частью всего. Атомы, из которых они состояли, сделались частицами воздуха и деревьев, земли и всего живого. Они никогда не исчезнут. Они просто смешались со всем миром. И именно это произойдет с вами, клянусь, я не обманываю. Да, вас развеет по ветру, но вы снова окажетесь на свободе и снова станете частью всего, что живет». Никто не нарушал тишины. Те, кто видел, как исчезают деймоны, помнили об этом, а кто не видел, тот мог себе это представить. И все молчали, пока вперед не выступила одна молодая женщина. Она умерла мученицей несколько веков назад. Оглядевшись, она сказала: «Когда мы были живы, нам говорили, что после смерти мы попадем в рай. А рай, говорили нам, — это место, где царят восторг и ликование. И мы будем целую вечность упиваться блаженством в обществе святых ангелов, воспевающих властителя. Вот что нам говорили. И эти обещания побудили некоторых из нас расстаться с жизнью, а других — провести долгие годы в уединенной молитве, пока все радости жизни проходили стороной, при том, что мы этого даже не замечали. Однако в стране мертвых никого не награждают и не наказывают. Страна мертвых — это царство пустоты. Сюда попадают и праведники, и грешники, и все мы вечно прозябаем в этих сумерках без всякой надежды на свободу, радость, сон, покой или отдых. Но вот сюда пришла эта девочка. Она предлагает нам выход, и я готова следовать за ней, даже если это означает забвение. Друзья, я приветствую его, ибо это не будет ничто, ибо мы снова станем жить в тысячи травинок и в миллионе листьев. Мы будем падать в дождевых каплях и носиться в свежем ветре. Мы будем блестеть в росе под луной и звездами там, в физическом мире. А он — наша истинная Родина и всегда был ею. Я призываю вас. Вернемся с этой девочкой туда, под ясное небо. Но тут говорившую оттолкнул дух мужчины, похожего на монаха, худой и бледный даже после смерти, с темными глазами фанатика. Он перекрестился и пробормотал молитву, а затем сказал: «Это дурная идея, печальная и жестокая шутка. Разве вы не видите правды? Перед вами не девочка, а посланница самого сатаны. Мир, в котором мы жили, был юдолью разврата и слез. Ничто в нем не могло удовлетворить нас, но властитель дал нам вечное владение, это благословенное место, этот рай, который падшим душам кажется безрадостным и унылым, хотя глаза верующего видят, каков он на самом деле. В нем текут реки из меда и молока, и звучит сладостное пение ангелов. Воистину, здесь самый настоящий рай, а посыл этой злой девчонки — ложь. И больше ничего, она хочет отвести вас в ад. Идите с ней на свою погибель. Я и мои товарищи, люди подлинной веры, останемся здесь, в этом благословенном раю, и будем целую вечность петь хвалу властителю, который одарил нас способностью отличать истинное от ложного». Дух вновь перекрестился. А потом он и его товарищи отвернулись в ужасе и омерзении. Лиру охватила растерянность. Может быть, она не права? И совершает роковую ошибку. Она огляделась вокруг, повсюду были серость и запустение. Но видимость бывает обманчива. Лера помнила, какое доверие вызвали у нее прелестная улыбка и благоухающая красота миссис Колтер. А теперь, когда с ней нет ее дорогого Дэймона, запутаться и вовсе ничего не стоит. Но Уилл потряс ее за руку. Потом взял ее лицо в ладони и крепко сжал. — Ты знаешь, что это неправда, — сказал он, — и знаешь, и чувствуешь, не обращай внимания. И они все тоже понимают, что он лжет, а ведь их судьба зависит от нас. Давай, нам пора идти. Она кивнула. Ей следовало довериться своему телу и своим чувствам. Она знала, что пан поступил бы именно так. И они тронулись в путь, и несметные полчища духов потянулись за ними следом. Позади них, так далеко, что дети не могли этого видеть, к огромной процессии присоединялись все новые и новые обитатели мира мертвых, прослышавшие о последних событиях. Тиалис с Салмакией слетали туда и были вне себя от радости, когда увидели представителей своего собственного народа. Здесь были самые разные мыслящие существа, чьим уделом, по воле властителя, стали изгнание и смерть. И некоторые из них совсем не походили на людей. Мэри Маллоун узнала бы среди них Мулефа, а иные духи выглядели еще чуднее. Но у Лиры с Уиллом не было сил оглядываться назад. Они могли только брести вслед за гарпиями и надеяться. — Неужели у нас получится, Уилл? — прошептала Лира. — Неужели этому скоро будет конец? Он не знал, что ей ответить. Но они так устали, и им было так плохо, что он сказал: — Да. Конец уже близко. Потерпи чуть-чуть. Скоро мы выберемся отсюда.